Дорогие подростки, молодежь, как вы добровольно сюда пришли? Все желания пришли или кто-то не хотел прийти? Наверное, есть кто сильно хотел увидеть кого-то, пообщаться. Кто-то, может, не сильно хотел, да еще и холодно, необычно так. Я думаю, что не всегда у нас желание. Может, желание больше у старших братьев, надо провести молодежное, подростковое. А у вас самих, может, не всегда возникает, надо прийти сюда или нет? Как подростки? Вы будете разговаривать или нет? Или будете молчать? Ну, это хорошо. Я, знаете, думаю, что мы, что пришли в дом молитвы, это уже большое благословение. Дом молитвы. Сегодня много подростков идут, где-то в другие места находят себя, чем занять. А мы пришли в дом молитвы. У меня было желание такое немножко из жизни Иосифа и его братьев поделиться с вами. 35 глава Бытия написано так. «Бог сказал Иакову, встань, пойди в Ифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу». И вот он пришел в Ифиль, поселился там, и жертвенник Богу построил. Это место, где называется Дом Божий. И жил Иаков, его сыновья. Но вот случилось так, что братья Иосифа, старшие, они отправились, у них стада были, пасти в другое место от отца своего. Это в 37 главе написано. Написано так. «Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской. Вот житие Иакова. Иосиф, 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно». Как вы хотели бы, дорогие друзья, кем быть? Как Иосиф или как братья Иосифа? Ну, там не только, наверное, братья к мальчикам или подросткам, но и к сестрам. Есть там тоже хорошие, положительные, отрицательные примеры. Иосифом быть хорошо или плохо? Тоже плохо, да? Вот смотрите, разноцветные одежды. А сегодня молодежь любит разноцветное, да? Такое, чтобы пестрое. А на него досадуют старшие. И когда на тебя гневаются, как-то вот подсматривают, обижаются, тоже плохо так себя чувствовать, да? И вроде и так плохо, и так плохо. Но вот смотрите, как написано. Иосиф с отцом передает то, что делают старшие братья. Те негодуют, переживания такие в семье, недовольство, возмущение. И написано, возненавидели брата своего. И тут еще Господь посылает Иосифу сны. Хорошее свидетельство о будущем, что тебя ждет. А почему ему о будущем Господь говорит, что тебя хорошее ждет? У него впереди еще так, мы знаем уже, много трудностей будет. Но то, что он полюбил Господа, он как вот поселился с отцом своим и с братьями в Ифиле, в Доме Божьем. И он так и желал быть с Богом. А братья почему-то не всегда этого желали. Так написано в следующем отрывке, в этой же главе 37. Написано так. «Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово». После снов, когда он рассказал. «Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем. И сказал Израиль Иосифу, братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал ему, «Вот я». Израиль сказал ему, «Пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, и цел ли скот, и принеси мне ответ». И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем. И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря, «Чего ты ищешь?» Он сказал, «Я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут?» И сказал тот человек, «Они ушли отсюда». «Ибо я слышал, как они говорили, пойдем в Дофан». И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу: «Вот идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его слов». Вы знаете, недавно у нас на конференции для местных северных народностей был брат-миссионер. И вот он рассказал такой случай. Он когда туда переехал, среди хантов поселился, и все так и подозревали, что он хочет просто хантов на свою сторону переманить, ну, потому что они перестали пить, а у них свои земли, ну, как бы угодья свои национальные. А на этих угодьях месторождения хорошие, нефть, газ, это богатство. Ну, говорят, жидкое золото или черное золото. И вот люди-то смотрят, что ханты теперь к нему ездят, не пьяные, трезвые. И они начали подозревать, что он просто скупит эти земли у них и будет хорошим таким бизнесменом. И вот приходит один человек к нему и говорит: «Дмитрий, давай чай попьем». Он говорит: «Думаю, странно, чего же он чай решил-то со мной пить?» Ну, пошел на кухню, чай начали пить. Он говорит: «Слушай, Дмитрий, вот скоро будут выборы у нас, местное самоуправление. И вот надо решить, кто же будет у нас тут управлять. Вот смотри, ханты в нужде большой. Дорог нету, связей нету. Надо, чтобы кто-то серьезно отвечал за эту всю работу. Вот поставить этого, то он хапуга, он вообще ничего не будет делать, не пойдет. Выбрать того, тоже не пойдет». Говорит: «И выхода нет». Не, говорит, проблема очень серьезная, кого поставить? Ну, потом говорит: «Ну, выход есть. Знаешь, Дмитрий, надо поставить сына моего главой самоуправления, а ты будешь у него в советниках». Ты представляешь, там 10 советников, как депутаты, и ты будешь один из советников. Ты всем хантам скажи, пусть поставят галочку за моего сына, и будем хорошо жить. Деньги будут, связь будет, мы так заживем. Брат встает, говорит: «Слушай, пойдем отсюда. Это серьезный разговор, чтобы жена не слышала. Пойдем на улицу». Выходит на улицу, ну, на крыльцо. И говорит, так вот взял руку, как он показывал, так я и показываю: «Дмитрий, ты знаешь, кто ты такой? Вот ты вот тот прах. Ты вот эта земля. Да какая это земля? Один песок. Это не так, как у вас черноземье здесь. А песок». Он говорит: «Ты вот эта болотная земля. Ты эта грязь такая. Дмитрий, ты слышишь, кто ты такой? Пойми, ты грязь, ты ничто. И ты, Борисыч, такой же грязь. Ты гниль, Борисыч, ты не обижайся, ты такая же гниль». И на него давай тоже говорить. Но тот не знает, что делать. Вот так брат-миссионер давно понял, что он пред Богом ничто. Он не выбирал этот мир, а он хотел трудиться ради Господа. И вот так вот он сам для себя решил не депутатом быть, не каким-то советником быть, не главой местного самоуправления. Он хочет быть ничто пред Господом. А Бог благословит. Смотрите, вот здесь я в этом отрывке вижу такую историю. Братья, когда они находились у отца своего, да, у них есть работа, есть желание, нужда даже, надо пасти овец. И они пошли пасти. Но отец задает вопрос Иосифу: «Иосиф, братья не пошли ли твои в Сихем? Пойди узнай, как их здоровье». А что было в Сихеме? В предыдущей главе мы читаем, что в Сихеме было то, что его сестра, их сестра вернее, всех, Иосифа, их сестра, она попала в такое поражение, что посмеялись над ней эти язычники, безбожники, уничижили ее, и целая война там была, кровопролитие было большое, и у отца переживания: «Неужели они снова пойдут в Сихем?» И он так Иосифу говорит: «Не пошли ли они в Сихем?» Они пошли. Бывает так, я думаю, молодежь, кто-то из вас, может быть, даже в семье не то что младший, как Иосиф, а может даже и старший, а младшие идут за ним. Или наоборот. Но я не знаю, кто тут в семье может быть Иосифом, кто может быть Иаковом, не Иаковом, а там Рувимом, или Иудой, или Левием. Мы не знаем, кто. Но вот они захотели снова пойти в Сихем, и они действительно пошли. Там, где этот мир. Я слышал переживания родителей за своего сына. Вот, говорит, убегает из дома. И куда бежит? Бежит в подвал. Там, где компьютеры. И мы уже давно это запереживали. Игромания. Играет в игры. Это как наркоманы, как токсикоманы. Идут, играют в компьютер. И вот там, на куренном таком подвале, они его находят. Он уже настолько привязался, что отвязаться не может. И еще, получается, и заражает младших. Тоже, чтобы они с ним побежали. И освободиться не может. Плачет, но его туда тянет. Уже и поражение есть, а все равно не может освободиться. И теперь я посмотрел, не знаю, как у вас здесь, афиши уже повесили в городе. Значит, я так назвал. Но там борьба против игромании, хватит нас обманывать. И знаете, кто за это поднялся? Пенсионеры. Эта старая ослица заговорила теперь, как вот тогда Валааму заговорила ослица, теперь уже это старая ослица. Молодежь еще пока не говорит, что это нас обманывает, это втягивает в такие, ну как сказать, сети, откуда молодежи, подросткам не выбраться никогда. И вот они заговорили, хватит нас обманывать, игромания. И все равно смотришь, младшие тоже хотят попробовать, что такое игромания. Кто-нибудь из вас пробовал уже заниматься этими играми? Ну вы не скажете, конечно, это тайна. Можно по телефону поиграть, да? Там такая хорошая реклама, и телефон такой хороший, можно выиграть и фотоаппарат. Только давай, играй, отвечай. И такие сети, что потом попадаемся и жалеем. И вот смотрите, пошли братья, пошли в Сихем, зная, хотя там уже было поражение, идут, тянет их туда. И вот приходит Иосиф, ищет их и не находит в Сихеме. А дальше... И пошел он дальше их искать. Ищет по полям, блуждает. И кто-то его встречает, здесь так написано, и говорит, кого ты ищешь? А он говорит, я ищу братьев своих. И этот человек говорит, я слышал, когда они говорили, пойдем в Дафан. Вот этот человек как-то все равно услышал разговор этих, ну, братьев, пойдем в Дафан. И он подсказывает Иосифу, иди туда, в Дафан. Это еще дальше. Я по карте, если у кого карта есть дома, посмотрите. Вот это местоположение, хотя, может быть, это уже изменение в городах, но я так смотрю, где жил отец, ушли в Сихем, потом еще в Дафан, это еще дальше. Давай пойдем подальше от отца, чтобы там никто нас не видел. И там тогда начинается свобода. Они и так уже эту чувствовали свободу, безотцовщину. А тут вообще свобода. И приходят в Дафан, и там пасут. И приближается к ним Иосиф, и они начинают замышлять против него зло. Я так расценил Дафан. Что такое Дафан? Это место, где поближе к миру. Там пролегал торговый путь. И вот смотрите, как эти братья хорошо ориентировались. Только они увидели караван, и они сразу узнали, кто идет, и куда идет, и что несут. Вот мы приходим на рынок, вы всегда определяете, кто это, китайцы или кто там на них, торгаши. Но кто сильно хорошо связан, он уже четко знает, какой по модели там телефон выбрать, как что-то, карты вставить. Мы даже не сориентируемся, они, вы уже знаете, так или нет? Но я не про всех говорю, кто-то может и не знает. Так вот эти братья ушли в Дафан, они четко знают по торговому пути, кто куда ходит. Это же интересно. Новости узнает, с одной стороны, из Египта идут, расскажут, что в Египте. С Мадиамской стороны расскажут, какие там новости. В Дафане это там, где новости. Это не обязательно по телевизору посмотреть, это может журналы полистать, почитать. И все новости надо знать. Вот в Дафан это подальше, чтобы узнать все, что в этом мире творится, чтобы не отстать. Иногда так в школе, наверное, говорят про вас. У вас что, телевизора нету? Нет. И компьютера нет? Да вы как бомжи живете. Говорят такое или нет? Они считают, что это уже бомжовская жизнь. А надо же быть в Дафане. Там все знать будешь. Какие караваны ходят, какие товары идут. Все надо знать. И вот братья туда пошли. А смотрите, какие мысли злые. А злые это потому, что мир там рядом. А мир это все сеет в помышления наши. И вот они замышляют зло. Против брата. Нет бы, соскучились. Брата давно не видели, младший наш идет, это же он остался сиротой, без матери. Они бы его обнялись, поцеловали его, брат наш младший пришел. Они на него как со стороны смотрят? О, идет сновидец. Мир, он сеет в наше сердце ожесточение, потому что они в Дафане. Я так хотел бы, дорогие братья и сестры, как бы желать и умолять, и уговаривать, чтобы мы никто не стремились ни в Сихем, ни в Дафан, ни подальше от Вифиля, а наоборот поближе, чтобы здесь находиться, в Доме Божьем. Сегодня вот прихожу в Дом молитвы чуть раньше, я так порадовался за подростков, думаю, в памятную книгу пред Богом это доброе дело им впишется. Они все ступеньки подмели, очистили от снега, чтобы никто из вас не подскользнулся. Приятно это видеть? Приятно. И приятно, чтобы всегда такое было стремление в Дом молитвы принести лучшее что-то, позаботиться, а нет, чтобы подальше. А в Дом молитвы как будто силком тянут кто-то нас. Ну иди в Вифиль. Нет, не хочу. В Дафан хочу. В Сихем хочу. Братья и сестры, это большая опасность. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы мы сегодня находимся уже в Доме Божьем, в Вифиле. И чтобы каждый из нас полюбил это место и не стремился к этому миру, который проходит, написано так, и мир проходит, и похоти его, меняется все в этом мире, но исполняющий волю Божию пребывает вовек. Я вспомнил еще за Давида, когда Самуил пришел в дом Давида помазать на царство. Но он не знал, что там Давид есть. Он знал, что надо было идти в Вифлеем, надо идти в дом Иессея. А кого помазать, он не знал. И вот приходит в этот дом, начинает на старшего смотреть, Господь подсказывает, не так, второго, третьего. И потом зовут Давида. И написано, Давида позвали от овец, его даже на обед не позвали. Он находится самый младший, написано, белокурый, красивым лицом, его зовут. И Господь говорит, вот этот тот. Я так подумал, почему Бог выбрал Давида? Разве было мало пастухов на тех полях Вифлеемских? Как вы думаете? Пастухов было много. И теперь, если нам захотеть быть такими хорошими, как Давид, нам надо что, пастухами стать обязательно? Может и не обязательно. Но смотрите, много было пастухов и таких, наверное, подростков, как Давид. И никто про него не знал, как он делает, как он ведет себя на полях. Но написано, Давид на полях, там, где пас овец, был честен и уповал на Господа, был богобоязнен. И хотя, может быть, и не видели братья его, отец, что он там делает, но смотрите, как он любил Господа. И на этих полях он уже одерживал победу. И вот Бог это видит. Бог это видит. И почему-то он обратил на Давида и говорит, он достоин быть царем. А он еще какой там, подросток. Но уже как правильно он себя вел там. Сегодня нас Бог тоже видит. Сегодня, может, Бог еще, и мы не знаем, кто будет на этой кафедре нас заменять, кто будет служение нести в церкви. Но если у вас будет расположение в сердце, там, как может Давид на этих полях, или Иосиф, как искал своих братьев, искренне так желал им доброго, и Господь видит это расположение. И так и написано, Давид любил Бога, и Давид любил народ свой. И Господь его благословил. Вот смотрите, когда Голиаф поносил воинство Божье, Давид как сказал? Как так поносит воинство Божье? А в этом воинстве Божьем был отступник Саул, одержимый человек. Можно было Давиду сказать, вот это да, нечестивый царь, да и пусть поносят его. Но он не так думал. Это все равно церковь Божья, это дом Божий, надо заботиться об этом. Он любил Бога, любил народ Божий, и Бог его благословил. Сегодня мы тоже приходим в собрание, мы можем критиковать, комментировать, да это такой, а это такой, унижать друг друга, но это неправильно. Мы должны понимать, что если мы будем любить Господа, и Господь тогда дает эту любовь ближним, потому что Бог нас собрал вместе. Хотя вы можете маленькие еще считаетесь или подростки, но это все равно вы должны любить искренне друг друга, не унижать. А этот маленький Иосиф, да этот маленький Давид, он только мешает. А вот мы-то уже в Дафан дорогу нашли, потому что в Сихем уже ходили, там уже побили этих язычников. И вот так вот можем гордиться, а Господь не так смотрит. Он хочет, чтобы мы могли взаимоотношения понимать, друг друга любить, и Господь тогда ведет и дальше на служение. И вот хотелось, чтобы каждый из вас, и я также хотела, чтобы стремились искать как можно ближе Господу, любить Господа и друг друга, и Господь обязательно благословит и увидит, и пошлет успех. Пусть Господь всех благословит. Аминь.